440. Август 2. Наша решимость идти до конца. Такой же должна быть и ваша. В ней залог и ручательство победы. Мне радость вести решивших со мною свой путь навсегда. И если путь ваш решен бесповоротно, так что возврата назад быть не может, то не лучше ли каждую мысль, каждый поступок и действие сделать мыслью и действием, приближающим ко мне? Много делается такого в течение дня, что отдаляет. А вы подумайте о том, как сделать так, чтобы все только сближало. Уже замечаете, что мысли новые поступают не только утром во время общения, но и среди дня. Их упускать не следует. Надо записать хотя бы кратко. Незаписанные забываются и иссякают для земли. Пищей, богатой для духа, послужат они тем, кто вообще не умеет воспринимать. Пусть не останавливает вас то, что кажутся они вам не столь важными, как мысли утренние. Время придет, когда общение войдет в жизнь вашу полным, а не только по утрам. Полным кругом общения называем осознание постоянного присутствия учителя в духе, когда океан учения открыт и доступен постоянно, и можно из него почерпать. Степени этой доступности различны, от начальной и до безгранично широкой. Глубина восприятия обусловливается ступенью сознания. А так как сознание восходящего духа развивается спирально и последовательно, то и поступающие знания находятся в стройной и последовательной зависимости от процесса расширения сознания. Чем быстрее подъем и круче спираль, тем заметнее и резче разница между получаемыми и воспринимаемыми мыслями. Например, о близости учителя можно писать каждый день, и каждая запись будет более углубленной, чем предыдущая. И глубина, и различия будут в полном созвучии с продвижением по пути. Самую же тему исчерпать нельзя, ибо на пути беспредельном близость с учителем света возрастает неуклонно и постоянно. А так как учитель тоже, в свою очередь, продвигается в беспредельность и восходит по лестнице света, не имеющей конца, то и процессу этому нет ни конца, ни предела. Так что можно идти спокойно вперед, зная, что никогда не иссякнет источник беспредельного познавания мира. Чуете часто, что, коснувшись любого вопроса, можно раскрывать и расширять его бесконечно, что за только что освещенные части его открываются новые грани, и что нет им числа. С беспредельностью соприкасаемся постоянно, ибо в беспредельности имеем свое бытие и ограничены лишь ею со всех сторон. Куда ни взглянуть, ее сияющие возможности, грани всюду встают перед осознанием, и путь жизни земной становится лишь малую частью пути беспредельного. Этим сознанием и живите, зная, что обрели источник вечного познавания, не иссякающий никогда.